Глава 8. Сон никак не шел ко мне в душу. Я лежал на двуспальной гостевой кровати, сверлил глазами скрытый во тьме потолок и пытался понять. Понять, почему же у меня таки не выходят понимания. С Ленкой, с Юлькой, с Вадиком, наконец. Машка многое по этой части наговорила, и теперь я был вооружен гораздо лучше, чем до отъезда из Москвы. Итак, рассуждал я. Начнем с простого. С Юльки. В Машкиной терминологии тот самый, что ни на есть интеллектуальный разрыв. Глупая королева красоты, с ней славно трахаться, весело потусить, но странно ожидать большего. Пока мы получали друг от друга то, чего каждый хотел, нам было хорошо вместе. Теперь мы хотим большего, но получить это больше уже не можем. Идем дальше. Вадик. Тут не намного сложнее. Много лет не общались, уже нет того доверия, что было раньше. Открыться стало сложно, интересы разошлись. Старые друзья в прошлом, которым не о чем поговорить в настоящем. Да еще и мои завышенные ожидания в части разговора по душам. Наконец, Ленка. Недоверие, обиды, обиды и еще раз обиды. Неохота вспоминать, с чего все началось. Наверное, с того, что из-за моей работы и извечных деловых ужинов мы стали очень мало общаться. В какой-то момент общение стало минимум, а сейчас его нет вообще. Уже несколько лет каждый жил своей жизнью, мимолетно встречаясь поздними вечерами и проводя с детьми совместные воскресенья. Как же обрести это понимание? Отыскать ту, что будет меня понимать? Где же ее взять такую? Умную, красивую и видящую во мне не только кошелек с бабасом. Безысходность, чертова безысходность. Конечно, если плюнуть на все это с большой колокольни и с головой погрузиться в работу, то все будет совсем не так грустно. Новые вызовы, новые проекты, новые решения и новые победы. Найти подходящую. Если не суетиться, наверное, можно и найти. Вон, нашел же Вадик. Не ссорятся, слышат друг друга. Живут душа в душу. Везунчик хренов. Проснувшись, я твердо знал, что настала пора мне уезжать. Проблема, которую я привез сюда для осмысления, вполне прояснилась. Пути решения ясны. Обещанный Камским срок вышел, от Машки я услышал все, что хотел. Ведьмина загадка до конца не разгадана, но 10 к 1, что все так, как и говорила Олеська. Тайны причуд хватает, но никакой мистики. Больше мне здесь делать нечего. Однако надо было еще попрощаться. Обязанным перед ней я себя не считал, но полагал, что уезжать по-английски тоже нехорошо. А то еще будет терять время на заготовку для меня новых шокирующих примеров и красивых объяснений. Или я просто еще раз хочу того обалденного умиротворения, что испытал пару дней назад. Даже если так, почему бы и не глотнуть его напоследок? По пути я опять остановился посреди поля. Глотнул. «Красота все-таки», — сказал я вслух. «Здорово тут. Покойно. Так покойно, что, кажется, можно стать овощем. Не, бизнес тут никак нельзя вести. Сожрут, а ты так и будешь сидеть смирненько. Или сам все сольешь». Не успел я кинуть Машке свой привычный салют, как увидел на полу здорового мужика. Валялся без сознания. Около лица лужица темной крови. Сама ведьма по обыкновению сидела за кухонным столом, что-то рисовала на пожелтевших от старости листах бумаги. «Чё за перец?» — забыв про приветствие, спросил я. Он не представился. Это было похоже на шутку, но была ли эта шутка, я не уверен, поскольку вообще не был уверен, что она умела шутить. Подошел ближе, присел, потрогал сонную артерию. Бровь рассечена, мужик живой, просто без сознания. «Машка, неужели ты его так отделала?» Я присвистнул, не скрывая удивления. «Чтобы завалить такого кабана, нужна недюжинная сила, которой я в ведьме не замечал». На мой вопрос она, ясное дело, промолчала. «Ну а зачем? Покалечила же наверняка». Опять молчит. «Приставал, что ли?» «Пытался». «Ну что за уроды кругом?» — процедил я. «Верилось, однако, с трудом. Надо быть больным на голову, чтобы приставать к ней». На все мои расспросы относительно того, что да как, она ничего толкового мне не ответила. В основном молчала или пожимала своими худосочными плечиками. Разгоревшись любопытством, я решил узнать все у жертвы. Взяв незадачливого насильника за шиворот, я выволок его тело на улицу, бросил в снег, похлестал по щекам. Сработало. Очнулся. Напуган, глаза бегают. Хотел тут же вскочить, но не тут-то было. Я уже плотно сидел на нем сверху. «Пусти меня, слышь!» — начал хрипло таратурить мужик. «Пусти, Христа ради!» «Не кипишись!» — я плотно прижал его руки к земле. «На вопросы мои ответишь, уйдешь. Усек? Никак не раньше». «Как уж не просечь!» — почуяв силу моих рук, мужик успокоился. Покривил лицо, сморщился от боли. Рана продолжала кровоточить. Глубокое рассечение, сантиметра 3 длиной, украшало его гнусную бородатую рожу. «Чего хотел здесь вообще?» «А тебе дело какое?» — осклабился мужик. «Ишь, бля, любопытный какой!» «Не зарывайся, мудила!» — пригрозил я. «Не то свезу тебя в ментуру, будешь им объяснять. Разговор у них будет короткий, а срок длинный. Так что не выпендривайся, отвечай по чесноку». «Точно не сдашь меня?» Его маленькие рыжеватые глазенки снова забегали. «Правду расскажешь — не сдам. Соврешь — сам виноват». «Идет. Слезь с живота, больно». «Ничего, потерпишь, мальца. Ну так что хотел-то?» «Добра хотел ведьминого», — выпалил мужик. Вообще он производил впечатление какого-то резкого, суетливого типа, прям как его глазенки. «Ну и?» «Ну и, ну и», — недовольно прогундосил тот. «Отдавай, — говорю ей, — что есть». «Бери, — говорит. Пошукал по хате, а там голяк. Только хавчик и компьютер нерабочий. Попутал же бес». «Чего попутал? Нормально давай рассказывай». «Чего-чего? Обидно стало, что зря тащился сюда. Глянул на нее, молодая, свеженькая, но думал, попользую ее, хоть и ведьма. Не иначе лукавый попутал». «Дальше, дальше давай». «Сымай, — говорю, — лохмотья свои. А ведьма стоит, как вкопанная. Решил, сам справлюсь, чай не гордый. Шаг на нее только сделал, и тут кастрюля как даст мне по морде. Видит Бог, я не виноват. Бес, бес попутал». «Ха-ха-ха-ха! Прямо так и кастрюля?» — от души рассмеялся я. «Может, это она тебе этой кастрюлей зарядила?» «Нет, брат, сама кастрюля полетела. Ведьма бровью повела, а она и долбанула». «Не брат я тебе, гнида черножопая. Тоже мне нашел брата. Может, показалось тебе?» «Ты прям как глухой, ей-богу!» «Мужик-то был не робкого десятка». «Говорю ж тебе, не брала она ее, не замахивалась! И в отключку меня сразу! Говорю тебе, бесовской силой она меня шарахнула!» «Ну, будь по-твоему», — усмехнулся я, вставая с шарахнутого мужика. «Не веришь мне? Ну и бог с тобой!» Недовольно бурчал он, вставая и отряхиваясь. «Знаешь...» — он бегло умывал раненое лицо снегом. «В юности я боксом занимался. За всю жизнь всего раз в нокауте был. Будущий чемпион республики меня уложил. Так-то, блядь. Неужели, думаешь, бабенка хлипкая меня свалить могла?» «Ладно, дуй давай. Видишь, не по зубам она тебе». Мужик сплюнул, мол, чего с меня взять, тупорылого, и тут же засеменил в чащу. Башка у него и правда была чугунная. После отключки выглядел он очень даже живчиком. Отойдя метров на 10, он обернулся, обнажив злобную улыбку. «Сожгу! Сожгу, блядищу! Вот же падла!» — вспылил я, досадуя, что даже не сделал фотку его наглой рожи. «Я тебя, сука, сожгу!» Заслышав угрозы, мужик перешел на бег и нырнул в лес. «Я на снегоход. Ельник, не проехать». Зашел кругом, мельком следя за беглецом. Рванул наперерез и едва успел затормозить перед оврагом. Мужик, не думая, сиганул вниз. Погоня провалилась. Дальше на снегоходе не проехать. С досадой я стоял у оврага, наблюдая, как тот ловко карабкается по склону, цепляется за ветки. Прыжок, еще один, и он уже оказался на другой стороне. «Не вздумай возвращаться!» — крикнул я ему вслед. «Зашибу, суку!» После такого поворота я, конечно, не мог оставить Машку одну. Боязно за нее стало. Зря я все-таки отпустил подонка. Больше всего я опасался ночного нападения. Неожиданного, во время сна. Поделился опасениями с ведьмой. «Ночью бояться нечего», — заверила она. «Никто не полезет в этот лес в темноте». «А если с навигатором и глонассом?» «Заблудиться — это не самое страшное, что может ждать тебя в лесу». «И то верно. Казалось, что я переживал за нее больше, чем она за себя». «Значит так, денька 3 у тебя побуду. Если сразу не придет, то потом и подавно не сунется. Я полагал, что рана заживет, обида остынет, а лень и другие заботы возьмут свое. Хотя мужик особой рациональностью не отличался. Мог и потом прийти. Как хочешь. Чего, не боишься, что ли? Не боюсь. Ко всем ее странностям и тайнам в тот день добавилась еще одна. При всем тумане, что нагнал мужичок, в голове не укладывалось, как она могла вырубить этого бычару. Хоть с кастрюлей, хоть с битой бейсбольной. На всякий случай я взял злополучную кастрюлю, повертел в руке. Попробовал махнуть. Несподручно. Кулаком надежнее. «Как у тебя это получилось?» — без всякой надежды на ответ спросил я. «Ну ок, ставь тогда чай. Замерз я за этим гадом гоняться». «Подожди, за водой схожу». «Не, давай лучше я схожу. Далеко идти? Покажешь?» Идти оказалось совсем недалеко, 30 метров, не больше. Ходила она туда с маленьким ведерком, видимо, по нескольку раз на дню. Сказала, что с большим тяжело. Как мужика здоровенного уложить, это нормально. А ведро воды дотащить тяжело. Такие дела. Снова пришлось заниматься ее хозяйством. Парой обычных ведер я наполнил 40-литровую флягу и все имевшиеся в доме чанные тазы. Спасибо. Впервые за все эти дни я услышал от нее благодарность. Да ерунда, нашла за что благодарить, поскромничал я. Слушай, Маш, раз я на весь день сегодня, может, побольше по нашей теме потрем? За оставшиеся 2-3 дня, если уж все так вышло, мне хотелось получить от нее максимум. И если бы она завершила цикл своих лекций, было бы славно. Глядишь, что-то дополнительно прояснится. Может, не стала сходу возражать она. Давай прямо сейчас. Что там у тебя на затравку? Небольшой расспрос. Валяй. Мне даже стало приятно, что Машка хочет поспрашивать меня обо мне. Какой цвет тебе нравится больше всего? Она, наконец, сняла с печи чайник и заварила ранее купленный мной ройбуш. Красный. Точно? Да, точно. Почему красный? Не знаю. Он яркий, мощный. Тогда почему ты не носишь красную одежду? Это глупо, носить красное. Может, твоя машина красная? Нет, она черная. Может, в твоем доме красные обои? Нет же, блин! Я ж с ума сойду в красных обоях жить! Получается, тебе нравится цвет, который ты всячески избегаешь. Как объяснить эту странность? Не знаю. Какое-то объяснение, наверное, было, однако сразу оно в голову не приходило. Возможно, не так уж он мне и нравится. Что для тебя хуже, потерять руку или потерять машину? Конечно, руку. Это же очевидно. На основе чего ты вынес это суждение? Рука у меня одна, ее не восстановить, а машину я новую куплю. Чего проще? Верно, то есть в основе ценность одного и другого для тебя. Да, так и есть. А значит, любые потери и приобретения имеют ценность? Да, почему бы и нет? Какова для тебя ценность твоих детей? Они бесценны. То есть они для тебя дороже всего остального? Да, можно сказать так. Если поставить на чашу весов отъем у тебя детей и потерю обеих рук и ног, ты все равно предпочтешь сохранить детей? Хм. Ведь в этой ситуации будут страдать все, и ты, и твои дети. Блин, да ты специально расставляешь мне ловушки, слегка разозлился я, поскольку очень не любил проигрывать в разговоре. Даже в специально заготовленном. Машка ответила не сразу. Сначала на столе появились 2 белые чашки, чайник, печенье, изюм. Сев напротив, она продолжила. Нисколько. Эти примеры всего лишь иллюстрация изначальной неполноценности диалогов. Будь у тебя время подумать, ты мог бы ответить на мои вопросы по-другому. Или найти объяснения, которые не лежали на поверхности. Вот это в точку. Диалог — это как быстрые шахматы. Тут можно немного подумать, но нельзя думать слишком долго. Никто тебя ждать не будет. Знаешь, шахматы шахматами, но ты ведь спецом меня ловила. Представь, что мы рассуждаем с тобой о влиянии религии на развитие общества. Ни один из нас не имеет стройного мнения по этому вопросу. Однако мы задаем друг другу вопросы, даем на них ответы, делаем выводы, строим опровержения. а зачастую даже не имеем под рукой нужной информации. Многое из сказанного тут же забывается, важные нюансы опускаются. Каковы наши шансы найти понимание, прийти к чему-то путному? Маш, твой вопрос риторический. Лучше и не начинать таких разговоров. В них есть смысл, если этот разговор не последний. Постепенно, раз за разом, мы сможем сближать свои позиции, углублять само понимание вопроса. Тем не менее, если следующий раз случится после длительного промежутка, восстановить сказанное будет сложно, нить потеряется. Клонишь к тому, что сложные вопросы для диалога вообще не подходят? Не дожидаясь, пока он остынет, я разлил еще не до конца заварившийся чай. Ты, наверное, слышал, что некоторые ученые предпочитают вести обсуждения с коллегами по переписке. Нет, первый раз слышу. Но ведь это не выход, общаться по переписке. Это не выход. Это еще одна иллюстрация того, насколько неполноценны диалоги для нахождения понимания. Ты дал сырой ответ, не подумал, а тот, с кем ты говоришь, идентифицирует его как уверенный. Строит на этом искажении новые выводы и суждения. Ну а какой, по твоему мнению, выход? Чего молчишь? Ты слишком торопишься с решением. Подожди, пока я выполню свое обещание. Тогда уже будешь искать решение. Тут вдруг меня озарило. Слушай, Машка, а ведь я тоже забуду половину того, о чем ты мне говоришь, и уже не смогу восстановить полноту картины, так? Так. Тем не менее, яркие примеры упростят для тебя вспоминания. И снова озарение. Выходило, что она устраивала их не для эффектности и не для упрощения объяснения, а чтобы все это не пропало даром. Потому и ответ растянуло на несколько дней. Это второе озарение позволило мне искренне зауважать эту несуразную девчушку, которую все вокруг называли ведьмой. «Маш, дай-ка мне несколько листов бумаги и ручку». Вспомню студенческое прошлое.